Глава 31. Алекс вспомнил то свое сравнение про игру в гляделки с акулой. Так вот, одно дело играть в гляделки с хищником, а совсем другое, когда ты целиком и полностью отдаешь себе отчет в том, что этот хищник собирается тобой закусить. Ты прекрасно понимаешь, что все, баста. Следующая остановка последняя, а в доме твоем явно заиграет музыка, только ты уже этого точно не услышишь. Дум не просто был уверен. Он знал, что Адель его прикончит прямо в этот самый момент. Говорят, что жизнь перед глазами должна пронестись. Нет, Алексу просто хотелось курить и еще поспать. Поспать, наверное, даже больше. «Только чтобы не больно», — попросил он. Секунда, одна, другая. Ничего не происходило. Адель смотрела ему в глаза своими холодными глазами цвета начищенного серебра, немного нечеловеческими глазами. Но когда над смертными проводят те ритуалы, что синдикат явно проводил над своей элитной убийцей, то вообще удивительно, как она отделалась лишь столь незначительными изменениями. Она прильнула к его лицу и принюхалась. Долго и тщательно обнюхивала все открытые участки его тела, пока, наконец, не убрала нож в сторону. Алекс был удивлен, чертовски удивлен. «А я уж думал, что все. Он потер шею и опустился рядом в лужу крови той, кто чуть его не убила. На этот раз девушка достала не плюшевую игрушку, а небольшой стеклянный брелок. Вместо того, чтобы надломить его, она засунула пластмассу прямо в рану. Выглядело это настолько же омерзительно, как и звучало. С липким чавканьем пластмасса постепенно растворялась, стягивая края раны так крепко, что через несколько мгновений о дыре шириной в несколько сантиметров напоминал только тончайший, едва заметный шрам. «Я тоже так думала». Адель села рядом и положила голову ему на плечо. «Мне показалось, что от тебя пахнет серой». Дому вздрогнула. Дрожащей рукой он достал из кармана пиджака вечно смятую пачку сигарет и достал парочку. Одну отдал Адели, вторую взял губами сам. Прикурила. Сера, запах бездны и демонов. Затянулись. «Надо уходить». Алекс выдохнул облачко едкого дыма. Хреновые какие-то сигареты. «Тут, конечно, место классное. Из-за двигателей и лопастей не слышно вообще ни хрена. Но мало ли...» «Посол». «Что посол?» «Я не успела у него ничего узнать. И ты его убил». «Ну уж простите», — съязвил Алекс. «Что решил спасти вам жизнь». «Дело не в этом», — покачала головой Адель. «Посол был самым быстрым способом выяснить то, что мне необходимо. Но не единственным. Есть еще способ». «Тогда не понимаю, чего мы тут сидим?» «Один из его амулетов, письмо мертвеца». «Блядь!» — выругался Алекс. «Письмо мертвеца — гадкий амулет, который отправляет по адресу последние несколько секунд из жизни владельца. Не только то, что тот видел и слышал в эти мгновения, но даже его мысли». «Тогда тем более нам некуда бежать», — перебила Адель. «Это тупик. Наверх в таком состоянии ни ты, ни я не поднимемся. А после письма... Сейчас сюда придет каратель». «Что еще за, мать его, каратель?» «Маг из организации, в существовании которой ты все равно не поверишь. Но он силен, может быть, сильнее всех, кого прежде видела. С ним не справиться. И он отвечал за безопасность посла на этом мероприятии». Алекс выругался еще раз. Еще и какого-то карателя на хвост подцепили, который теперь будет пытаться всеми силами их завалить просто ради того, чтобы загладить свои огрехи перед зимним двором. «Пойдем. «Нам некуда». «Я уже позаботился об этом». Алекс потянул Адель на себя, буквально поднял на руки, после чего аккуратно вышел за двери. «Проклятие! Может, она и была простой смертной. Насколько слово «простой» применимо к убийце синдиката. Но, как и все женщины, оставалась настоящей ведьмой. Сглазила». Впереди, по ту сторону от дыры в полу, стоял какой-то настолько мутный хрен, что первым инстинктом Алекса было немедленно его проклясть. Даже если тот не имел никакого отношения к карателю и зимнему двору, да если он вообще просто мираж уставшего воображения. Все естество Дума предупреждало о его невероятной опасности, исходящей от этого человека. Дум потянулся к ладони, но тут же вспомнил, что кольцо оставил в схроне. Да что за вечер? Никто ничего не говорил. Просто стоял перед ними, как тень палача перед осужденным на смертные приговоры. Не особо высокий, но даже несмотря на прикрывающее тело синий кожаный плащ, видно, что крепкий. Под плащом броники из кевлара с нанесенными на него волшебными рунами и перевязь с гранатами и патронами. В левой руке модифицированные УЗИ под патроны с адамантиевым напылением. На коленях и локтях специальная защита, а штаны и прочая одежда, сделанная из какого-то экранирующего материала, заставляющего изображение на линзах немного рябить. Или же так влияла маска из простого железа, прикрывавшая его лицо. «Там немного грязно», — Алекс, держа на руках Адель, кивнул себе за спину. «Может, в женский сходите? Наряд у вас как раз соответствующий». Каратель вытянул перед собой правую руку. Почему-то Думу сразу бросились в глаза странные черные перчатки. В следующее мгновение в его сторону понеслись ослепляющие яркие, даже не синие, а белые молнии. Белый — цвет веры. Еще до того, как заклинание приблизилось к Алексу, он почувствовал, как все его тело начинает бить мелкие конвульсии, а по всей коже появляются мелкие ожоги. Повезло так повезло. Кто бы это ни был, он буквально специализировался на черных магах. Ни одно из заклинаний Алекса не смогло бы остановить эти молнии, просто потому что те — порождение веры, а силы Алекса — продукт тьмы. «Сука!» — выкрикнул Дум, напрягая все остатки магии, что у него остались. Он заставил костюм посла взмыть воздух, пролететь над их головами и встать на пути молний. Те взорвались снопом обжигающих искр, оплавляя стены и испаряя зачарованную королевой-феей одежду. Когда все стихло, каратель молча посмотрел в глубокую дыру в полу, а затем прыгнул туда следом. Алекс бежал так быстро, как только мог, перепрыгивая через трубы, иногда падая, раздирая кожу об острые выступы труб, в которые вонзались летящие следом пули и молнии. Иногда какие-то из снарядов или разрядов находили свою цель в этом хитросплетении труб и проводов. Дом стонал, но держал. Держал на руках замерзшую Адель, неспособную даже пальцем пошевелить. Та молча прижималась к нему. Дом бежал. Свистели пули, гремели молнии, искрили провода. Порой взрывались трубы, и клубы дыма окутывали беглецов, обжигая без того израненную плоть. Алекс иногда откидывался какими-то заклинаниями, насквозь пропахшими серой и бездной. Он даже не знал, откуда в его демоническом источнике бралась энергия. Ему было плевать, лишь бы добежать, только бы успеть. А затем огненный таран, ударивший ему куда-то под ребра. Его швырнуло, протащило по полу и ударило о металлическую стену. Дум закричала, то ли от отчаяния, то ли от боли. Алекс внезапно понял, что, даже падая, он смог все сделать так, чтобы Адель оказалась за ним. И теперь между карателем и его целью оказался Александр Думский. Щелкнул взведенный курок, и в лицо парня уставился ствол автомата. «Можно? Закурю». Окровавленной рукой Алекс потряс сигаретами. «Закури», — разрешил каратель. Алекс только хмыкнул. «Знаешь», — сказал он, затягиваясь, — «кажется, у меня теперь будет новая детская травма, связанная с ублюдками в маске. Добавлю вас в список того, что мне не по душе». «Чёрный маг называет меня ублюдком? Я сочту это за комплимент, а души у тебя все равно нет». Дом хотел сказать ему что-то едкое, обидное, но не придумалось. Он затянулся и выдохнул облачко дыма. «Отдай ее», — приказным тоном донеслось из-под маски. «И умрёшь быстро». Алекс продемонстрировал средний палец. Без кольца он выглядел как-то пусто. Может, фальшивое завести? Или татушку какую набить? Внезапно каратель убрал автомат и опустился рядом с Алексом на корточки. Он схватил его за волосы и вздернул вверх с такой силой, что захрустели шейные позвонки. «Знаешь, какое между нами отличие, мерзость?» Алекс хмыкнул. «Знаю». «Да?» — искренне удивился незнакомец. «Ну давай, состри перед тем, как начнешь молить меня о смерти». «Я черный маг, а ты стихийный». Маска это скрывала, но Алекс буквально чувствовал, как удивленно вздернулись брови карателя. «Никакой философии, мразота», — хмыкнул Алекс и указал пальцем на отброшенную им в сторону зажигалку. «Просто я работаю мозгами, а ты, сука, необразованная бытлота». До карателя дошло, но дошло слишком поздно. В следующее мгновение зажигалка рванула похлеще любой гранаты, а остальное сделала физика. Алекса, схватившегося за Адель, выдернула из схватки потерявшего опору карателя. Их троих почти одновременно засосало в дыру и выбросило в открытое небо. Каратель, кажется, стрелял или даже колдовал, но Алекс этого не видел. Он на несколько секунд использовал чары в костюме и усилием воли заставил его отлететь на пару километров от барахтающегося в воздухе ублюдка в маске. Вдвоем с Адель, прижавшись друг к другу, они кружились, падая сквозь облака, а где-то в вышине горел поврежденный двигатель дирижабля.